Убить пересмешника. На фоне Мандельштама другие российские поэты тоже не очень приспособлены к выживанию в суровой советской действительности. Те, кто на горе себе дожил и вошел под ее смертную сень, кажутся законченными прагматиками. Сверкающие нездешние калибри, отчаянный утренний жаворонок, бросающий вызов ночи, безобидный пересмешник, улавливающий звуки и ритмы эпохи. Но не только. Вещий черный ворон, только без мощного клюва, пророк беды и смерти. Легендарный див, тоже пророк, сирен и алконост, птица Феникс, бросающаяся в костер, чтобы никогда не восстать из пепла. Великий и скорбный дар пророка, безумного библейского пророка с развивающимися седыми волосами, беседующего в пустыне с Богом и ангелами его, не исключая Люцифера. Вот чем может обернуться Божья птичка, если ей дан великий дар. Мандельштам — лакомство для интеллектуалов, он не для всех. В нем великая загадка — потому что он все их разгадал. Код да Винчи — это не сложнее шифра, драгоценного шифра мандельштамовской поэзии. Когда высший судья дает всевидение и всеведенье пророка слабому и беззащитному комочку, птичке с яркими перышками, то это страшное непосильное бремя и жестокое избранничество. Доминует нас чаша сия, а птичка не может не петь. Это органика, инстинкт, а вещая птица не может не накаркать эпохи друзьям, врагам, себе. 20-е и 30-е, весь этот ужас европейского фашизма, накрывшего Германию и Италию, кошмар гибнущей России и пыточного СССР, нам, нашим предкам и нашим потомкам было суждено узнать и познать по гениальным и безумным строчкам Мандельштама. Он назовет имена, он даст эпохи определения. Он как минимум 20 лет будет библиографом нашей исторической Библии. Прибавьте к откровениям библейских пророков книгу пророка Осипа Мандельштама. У Цветаевой песня, у Ахматовой сага «Реквием», у Пастернака и Гумилева почти ничего. У Блока фильм ужасов 12, а у Мандельштама книга Иова и Экклезиаст, но на языке поэтических откровений. Как сказал Тютчев, бред пророческий духов. Осип Эмильевич родился 3 января 1891 года в звонкой готической Варшаве под кружевной сенью соборов и церквей в старинной родовитой еврейской семье, давшей миру и известных раввинов, и физиков, и врачей, и талмудистов, переводчиков Библии и ученых. Отец Эмиль Вениаминович был пламенным иудеем, склонным к мессианству, отвергающим ассимиляцию. Этот чудак неплохо зарабатывал кожевенным и перчаточным делом, ремесленничал и торговал. Самостоятельно выучил русский и немецкий. Пытался научить сына ивриту и торе. Но сынок отнесся к отцовскому фанатизму беспечно, забросив Библию на древнееврейском под шкаф. Отец имел 3 сыновей, но по еврейским законам особенно пекся о старшем, Осипе. Он нанял ему ревностного учителя-талмудиста, но гениальный малыш понял, что космос, хаос, основы бытия из аналитически страстного иудаизма — все это священное безумие мертвой древней религии и давно ушедшего мира — не сулят ему ни гармонии, ни ясности, ни душевного здоровья. Ребенок от учителя бегал. Однако на него пахнуло воздухом древних гробниц и внемлющих Богу пустынь. Через 30 лет он вспомнит это знание. А пока он пойдет по стопам матери, Флоры Осиповны, избравшей ассимиляцию и ставшей русской интеллигенткой. Она была музыкантшей, как мать Пастернака, и родственницей историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова. Фантазер отец знал свое кожевенное дело, торговал бойко, богатства не накопил, но средства были. В 1892 году семья переезжает в Павловск, что-то вроде Рублевки, а в 1897 году в Петербург. Ребенку нанимают гувернеров, гувернанток. Долгое общение с Эмилием Вениаминовичем не выдерживает никто. Его водят гулять в летний сад. У малыша есть детская, бархатные костюмчики, кружевные воротнички, прекрасная библиотека. Вы обратили внимание на этот ритм? Лучшие цветы русской поэзии распускаются почти синхронно на обреченных огню и мечу роскошных клумбах русской культуры. 1880 год. Блок. Через 6 лет Гумилев. Время ускоряется. Его остается мало. Цветы должны распуститься до страшной жатвы. 1889 год. Ахматова. 1890 год – Пастернак, 1891 год – Мандельштам, 1892 год – Цветаева. Великолепная шестерка, витражи Серебряного века. Почти в той же последовательности они и уйдут. В 1921 году Блок и почти сразу Гумилев. В 1938 году Мандельштам. В 1941 Цветаева. Судьба убережет до 60-х, сэкономит только 2. Ахматову, которую спасет долг материнства, и Пастернака, которого сохранит сталинский каприз, назначить одного классиком и оставить в живых, если будет сговорчив. Конечно, здесь подействует мировая слава и поможет личный оптимизм, а непосредственная чуткая, впитавший весь ужас и всю боль эпохи, певчей птичке было не жить. Мандельштам слишком сложен и слишком зол. Он ранит, как осколки стекла. Читать его больно и небезопасно. Он тянет за собой в бездну и рушит понятный и привычный мир, затрагивая тематически и Европу, ее коды, ее пространство. А рациональная Европа не любит хаоса и боли. И Пастернак с Ахматовой, красота и тихая грусть были ей понятнее, чем акупунктурный стиль безумца и изгоя. Мандельштама она отвергла до наших времен. Он даже плохо переведен. А советская интеллигенция была в ужасе от его участи и в раздражении от его высокомерной смелости и неуживчивости. Так Мандельштама обошла мирская слава, Глория Мунди. Он стал кумиром диссидентов и антисоветчиков вместе со своим другом, абсолютно на него не похожим Гумилевым. Их поставили в пару. Арест, тюрьма, застенок, казнь. Но если Гумилев — это чистая скандинавская традиция, то Мандельштам, который у меня всегда ассоциировался со смертельным сладостным ароматом гиацинтов, это, безусловно, судьба русского интеллигента. Это эманация лучшей русской культуры, отягченной гениальностью. Немного еврейства, мысль аналитика, жизнь человека книги, обличение мирового зла. Немного христианства, поиски Бога и смысла, терзание о добре и зле, гнев против тиранов, страдания к жертвам. И еще западничество, нежная любовь к Европе, вызов, подвиг, мука, падение и смерть. И постоянное ощущение зубной боли в сердце, терзание, неумение и нежелание радоваться жизни, магический кристалл из собственных слез. Мандельштам — предводитель и вдохновитель всех русских интеллигентов. Мы все так же видим власть, Россию, смуту, сталинщину, фашизм, государство. Но только гений Мандельштама мог придать всему этому поистине космическую энергию и метафоричность. Поэт узников совести, изгоев, врагов народа, поэт диссидентов был под стать Петербургу, вызывающий европейскому городу в сказочной полуазиатской былинной России. Мандельштам был хрупким, нервным, бледным, несчастным и горестным от ума аристократом духа. Петербург — это тщетная мечта России о Европе. Это стон бедного Евгения, заглушенный тяжело звонким скаканием медного всадника. Юному Мандельштаму нужен был именно Петербург, и он в него попал. Из Мандельштама мать сделала блистательного космополита с библейской безуминкой и русской сумасшедшенкой. Прекрасное знание английского, французского, немецкого, Тенишевское училище, где он обучался с 1900 по 1907 год. Училище считалось коммерческим, но коммерсантов из него не вышло. Поэт Мандельштам, писатель Набоков и известный филолог Жермунский. Училище было очень европейским, либеральным, прогрессивным. Его посещал граф Витте. Детишки ходили в гольфиках, коротких штанишках и немецких курточках. Англосаксонский подход был во всем. Лаборатории, физиология — последнее слово науки. Талантливый отрок без проблем получает диплом в мае 1907 года и преподносит родителям сюрприз. 1905 год. Восстание. Горящий Очаков. Мятежный Потемкин. Виселицы и баррикады живо тронули поэтическое воображение будущего гения. Он стал левым, как и почти все его сверстники, как почти все художники и поэты от Куприна до Грина и Андреева. Но наш малютка бесполезными восторгами или станцами не ограничился. Он был совершенно безрассудным и отчаянным с молодых ногтей и ничего не взвешивал и не мерил. Грин походил в эсерах, поагитировал, посидел в тюрьме. Другие и до этого, слава богу, не дошли. Андреев и Куприн написали рассказы. Блок написал стихи. А юный Осип направился в Финляндию и стал проситься в боевую организацию эсеров. К счастью, эсеры все-таки не Аль-Каиду завели и детей не привлекали. Мандельштаму отказывают по малолетству. Родители в шоке. Они срочно отправляют сына учиться за границу. В 1907-1908 годах Мандельштам слушает лекции на факультете литературы в Париже, в Сорбонне. А в 1909-1910 годах он занимается германской филологией в Гейдельберге. Заодно путешествует по Италии и Швейцарии. Его душу осеняет фаустианская готика. Он жадно впитывает отголоски античности в Риме. Он не просто европеец в России. Он миссионер от Европы. Он ее привратник. Его палитра полна. Остается писать полотна. Вот оно здесь. 1910 год. Первые 5 стихотворений в журнале «Аполлон». Песочницы всех российских поэтических дарований. К 1913 году Мандельштам уже наберет достаточно материала для первой книги стихов «Камень». А 1911 год станет вехой его доразделом. Излечившийся от эсеровских бредней Осип поступит на историко-филологический факультет Петербургского университета. Он алчит и жаждет знаний и не может насытиться. Он станет завсегдатаем башни Вячеслава Иванова и примкнет к акмеистам, еще в Париже подружившись с Гумилевым, который сразу понял, какая прекрасная и пугающая сила таится в юноше. Тут же и с Ахматовой Николай Степанович его познакомит, а символист Брюсов будет благостно на них взирать. Мандельштам — единственный русский поэт, не знавший ученичества и юношеских стихов.